и до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек. Мог так измениться. И похоже это на правду. Все похоже на правду. Все может статься с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения. Не оставляйте их на дороге, не подымите потом. Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно. Могила милосерднее ее. На могиле напишется, здесь погребен человек. Но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости. А не знаете ли вы какого-нибудь вашего приятеля, сказал Плюшкин, складывая письмо, которому бы понадобились беглые души? А у вас есть и беглые? Быстро спросил Чичиков, очнувшись. В том-то дело, что есть. А сколько их будет числом? До десятков, до семи тоже наберется. Нет. А ей-богу, так. Ведь у меня что год, то бегут. Народ-то больно прожорлив. От праздности завел привычку трескать. А у меня есть и самому нечего. А уж я бы за них, что ни дай, взял бы. Чичиков объяснил, что если он уже действительно так стиснут, то, будучи подвигнут участием, он готов дать. Ну что это такая безделица, которой даже не стоит говорить. А сколько бы вы дали? Спросил Плюшкин, и руки его задрожали, как ртуть. Я бы дал по 25 копеек за душу. А как вы покупаете на чистые? Да, сейчас деньги. Только, батюшка, ради нищеты-то моей уже дали бы по 40 копеек. Почтеннейший, сказал Чичиков, не только по 40 копеек, по 500 рублей заплатил бы, с удовольствием заплатил бы, потому что вижу, почтенный, добрый старик терпит по причине собственного добродушия. А ей-богу так, ей-богу правда, сказал Плюшкин, свесив голову вниз и сокрушительно покачав ее. Все от добродушия. Ну, видите ли, я вдруг постигнул ваш характер. Итак, почему же не дать бы мне по 500 рублей за душу? Но состояния нет. По 5 копеек, извольте, готов прибавить, чтобы каждая душа обошлась таким образом в 30 копеек. Ну, батюшка, воля ваша, хоть по 2 копеечки пристегните. По 2 копеечки пристегну, извольте. Сколько их у вас? Вы, кажется, говорили 70. Нет, всего наберется 78. 78 по 30 копеек за душу, это будет... Здесь герой наш одну секунду не более подумал и сказал вдруг, это будет 24 рубля 96 копеек. Он был в арифметике силен. Тут же заставил он Плюшкина написать расписку и выдал ему деньги, который тот принял в обе руки и понес их к бюро с такой же осторожностью, как будто бы нес какую-нибудь жидкость, ежеминутно боясь расхлестать ее. Подошедший к бюро, он переглядел их еще раз и уложил тоже чрезвычайно осторожно в один из ящиков, где, верно, им суждено быть погребенными до тех пор, Покамест отец Карп и отец Поликарп, два священника его деревни, не погребут его самого к неописанной радости зятя и дочери. Спрятавший деньги, Плюшкин сел в кресло и уже, казалось, больше не мог найти материи, о чем говорить. «А что, вы уж собираетесь ехать?» — сказал он, заметив небольшое движение, которое сделал Чичиков для того только, чтобы достать из кармана платок. Этот вопрос напомнил ему, что в самом деле незачем более мешкать. «Да, мне пора», — произнес он, взявшись за шляпу. «А чайку?» «Нет уж, чайку пусть лучше когда-нибудь в другое время». «Как же? А я приказал самовар. Я, признаться сказать, не охотник до чаю. Напиток дорогой, да и цена на сахар поднялась немилосердная. Прошка, не нужно самовара. Сухарик неси Мавре. Слышь, пусть его положат на то же место. Или нет? Подай его сюда, я уже снесу его сам. Прощайте, батюшка, да благословит вас Бог. А письмо председателю вы отдайте. Да, пусть прочтет, он мой старый знакомый. Как же, были с ним однокоритниками». Засим это странное явление... Этот съежившийся старичишка проводил его со двора, после чего велел ворота тот же час запереть, потом обошел кладовые с тем, чтобы осмотреть на своих ли местах сторожа, которые стояли на всех углах, колотя деревянными лопатками в пустой бочонок на место чугунной доски. После того заглянул в кухню, где под видом того, чтобы попробовать, хорошо ли едят люди, наелся припорядочно щей с кашею и, выбронивши всех до последнего за воровство и дурное поведение, возвратился в свою комнату. Оставшись один, он даже подумал о том, как бы и чем возблагодарить гостя за такое, в самом деле, беспримерное великодушие. «Я ему подарю, — подумал он про себя, — карманные часы. Они ведь хорошие, серебряные часы, а не то, что какие-нибудь бронзовые. Немножко поиспорченные, да ведь он себя переправит. Он человек еще молодой, так ему нужны карманные часы, чтобы понравиться своей невесте. Или нет?» — прибавил он после некоторого размышления. «Лучше я оставлю их ему после моей смерти в духовной, чтобы вспоминал обо мне». Но герой наш и без часов был в самом веселом расположении духа. Такое неожиданное приобретение было сущий подарок. В самом деле, что ни говори, не только одни мертвые души, но еще и беглые, и всего 200 слишком человек. Конечно, еще подъезжая к деревне Плюшкино, он уже предчувствовал, что будет кое-какая пожива, но такой прибыточный никак не ожидал. Всю дорогу он был весел необыкновенно, посвистывал, наигрывал губами, приставивши ко рту кулак, как будто играл на трубе, и, наконец, затянул какую-то песню, до такой степени необыкновенную, что Селифан слушал, а потом, покачав слегка головой, сказал: «Вишь ты, как барин поет». Были уже густые сумерки, когда подъехали они к городу. Тень со светом перемешалась совершенно, и, казалось, самые предметы перемешались тоже. Пестрый шлагбаум принял какой-то неопределенный цвет. Усы у стоявшего на часах солдата казались на лбу и гораздо выше глаз, а нос как будто не было вовсе. Гром и прыжки дали заметить, что бричка въехала на мостовую. Фонари еще не зажигались, кое-где только начали освещаться окна домов. Наконец бричка, сделавши порядочный скачок, опустилась как будто в яму в ворота гостиницы. И Чичиков был встречен Петрушкою, который одною рукою придерживал полу своего сюртука, ибо не любил, чтобы расходились полы, а другою стал помогать ему вылезать из брички. Половой тоже выбежал со свечой в руке и с салфеткой на плече. Обрадовался ли Петрушка приезду барина, неизвестно. По крайней мере, они перемигнулись с Селифаном, и обыкновенно суровая его наружность на этот раз как будто несколько прояснилась. «Долго изволили погулять», — сказал Половой, освещая лестницу. «Да», — сказал Чичиков, когда взошел на лестницу. «Ну, а ты что?» «Слава богу!» — отвечал Половой, кланяясь. «Вчера приехал поручик какой-то военный, занял 16-й номер». «Поручик?» «Неизвестно какой, из Рязани, гнедые лошади». «Хорошо, хорошо, веди себя и впредь хорошо», — сказал Чичиков и вошел в свою комнату. Проходя переднюю, он покрутил носом и сказал Петрушке: «Ты бы, по крайней мере, хоть окна отпер». «Да я их отпирал», — сказал Петрушка, да и соврал. Впрочем, барин и сам знал, что он соврал, но уж не хотел ничего возражать. После сделанной поездки он чувствовал сильную усталость. Потребовавший самый легкий ужин, состоявший только в поросенке, он тот же час разделся и, забравшись под одеяло, заснул сильно, крепко. Заснул чудным образом, как спят одни только те счастливцы, которые не ведают ни геморроя, ни блох, ни слишком сильных умственных способностей.